Глава 6. Участковый из отделения, широкоплечий, краснолицый парень с погонами лейтенанта, ждал нас на лавочке возле подъезда, где жила Троепольская. Рядом сидели еще двое пожилых мужчин, понятые, о которых мы просили его по телефону. Задрав голову, Северин осмотрел дом, девятиэтажную кирпичную махину, словно надеялся по каким-нибудь признакам угадать окно, отмеченное печатью трагедии. «Какой этаж?» «Третий». «Ну, пойдем потихоньку, все равно вместе в лифт не влезем. Соседи дома?» «Соседка», — ответил участковый. «Я ей звонил, предупреждал». «Троепольская — один звонок, Лангуевы — два звонка», — прочитал я на двери. Третья фамилия, которой причиталось три звонка, была вымарана. Участковый поднял руку и нажал на звонок два раза. Неторопливые шаги с пришлепом послышались за дверью, и нам открыла высокая, худощавая, обликом похожая на воблу, женщина в длинном стеганом халате неопределенно линялого цвета. Дым от сигареты, задвинутый в самый угол рта, лез ей в глаза, и, разглядывая из полутемного коридора нашу компанию, она щурилась и морщилась. «Куда это столько вас?» — недовольно поинтересовалась вобла, обращаясь, впрочем, только к участковому. «Это я вам звонил, Нина Ефимовна», — ответил тот и показал на нас, товарищи из уголовного розыска. Она посторонилась, сказала, цедя слова сквозь сигаретный дым, «Проходите, насчет Ольги, что ли?» и добавила иронически, «Долгонько раскачивались». Не знаю, как Северин, а я слегка оторопел. Вобла тем временем продолжала все так же неторопливо. «Сразу к ней пойдете? Так вот ее дверь. А если сначала меня будете опрашивать, допрашивать или как у вас это называется?» Она засмеялась сипловато, а потом закашлялась. «Тогда на кухню пойдем. К себе не приглашаю, не прибрано. На бюллетене я». Не дожидаясь ответа, она повернулась к нам спиной. Мы с Севериным переглянулись, причем Стас недоуменно потряс головой, и пошли следом. В кухне она походя швырнула окурок в консервную банку на плите. Он пустил слоистый дымок и подспудно раздражал меня в течение последующего разговора, пока не погас. Уселась на табуретку спиной к окну, закинула ногу на ногу, так что халат разъехался почти неприлично, и строго спросила, «Так что, допрыгалась наша Оленька?» Никакого сочувствия к Оленьке я в ее словах не уловил. «А почему вы решили, что допрыгалась, Нина Ефимовна?» Ненатурально бодренько отозвался Северин, усаживаясь напротив нее. Я остался стоять в дверях, участковые и понятые толклись за моей спиной. «Да тут полной идиоткой надо быть, чтобы не решить», — оскалилась Лангуева. Достала из кармана халата новую сигарету, прикурила и снова закашлялась. Она вся зашлась прямо-таки в этом сухом лающем кашле, почти согнулась пополам, и вдруг выбросила в мою сторону худой длинный палец с остро отточенным ногтем. «А ведь я звонила вам, звонила, предупреждала». «Кому вы звонили, Нина Ефимовна?» — участливо спросил я и тут же понял, что показывает она не на меня, а на возвышающегося за мной краснощекого лейтенанта. «Мне?» — изумился тот. Лангуева, наконец, прокашлялась. «Вам или другому, какая разница?» — раздраженно ответила она. «В милицию я звонила». Северин легонько прихлопнул ладонью по столу. «Так, давайте по порядку. Когда и зачем вы звонили в милицию?» «Когда звонила?» «Да позавчера, сразу как случилось, так и звонила». «Что случилось?» — терпеливо спросил Северин. «Как что случилось?» — поразилась она. «Ну и порядок у вас там в милиции. Неужто вы никогда не фиксируете, когда вам граждане звонят с сигналами?» «Фиксируем, Нина Ефимовна, конечно, фиксируем», — успокоил ее Северин, оборачиваясь вопросительно к участковому. Тот смущенно пожал плечами. «Первый день после отпуска. Не в курсе пока еще». «Вот торжествующе воскликнула Лангоева. «Он не в курсе, а Ольга-то жива? Нет!» «Не жива», — коротко ответил Северин. И снова попросил: «Давайте по порядку. Что же случилось? После чего вы звонили в милицию?» «Допрыгалась, значит», — пробормотала Вобла себе под нос. «Так я и думала». И совершенно без всякого перехода начала: «Позавчера вечером, часов около 8, звонок в дверь. Один, не к нам. Я, честно вам скажу, не любительница бегать открывать Ольгиным дружкам-приятелям, поэтому сижу у себя в комнате. Через некоторое время 2 звонка. Ну, думаю, нахал. Если тебе Ольга нужна, подождешь у дверей. Я-то сама никого не ждала. У меня все знакомые люди приличные, сначала по телефону договариваются. И вдруг слышу, ключ в замке поворачивается. Вот это, думаю, новости. Выскакиваю в коридор и вижу его». «Кого?» — не выдержал Северин. «Да откуда ж я знаю кого?» — раздраженно ответила Лангоева. — «Первый раз в жизни его видела. Перепугалась, конечно, маленько, но спрашиваю: вы к кому? А он заявляет, дескать, Ольгин брат двоюродный. И Ольга дала ему ключи, попросила вещи кое-какие забрать. А сам подлец зыркнул глазами по коридору и берется за ручку нашей двери. Не той, откуда я вышла, а другой. У нас тут с мужем 2 комнаты. Ну, я с испугу и ляпнула: это не ее дверь. А он, ах, извините, перепутал, поворачивается к Ольгиной, ключ в замок вставляет и открывает. Я услышал, как шумно вдруг задышал за моей спиной участковый. А вы? Что я? Бросилась к себе и заперлась. Думала, начнет рваться, буду в окно кричать. Значит, вы сразу догадались, что это не Ольгин брат? Да куда там? С такой рожей, небритый, куртка грязная, штаны тоже. «Погодите», — остановил я ее, — «про внешность поговорим отдельно. Пока что вы делали потом?» «Когда он ушел...» «Еще раз извините, сколько времени он пробыл в комнате?» «Ну, минут 5-10. Да что я засекала? В общем, когда он ушел, дверь, значит, хлопнула, я подождала еще, а потом сразу к телефону в 02 звонить. Приехали 2, покрутились тут, замки понюхали, дверь подергали. Один спрашивает: может, правда, брат? И уехали». «Эх вы!» — снова укорила она участкового. «Да я здесь при чем?» — не выдержал лейтенант. Северин развернулся ко мне, я, понимающе кивнул. «Где телефон, говорите, в коридоре?» «И вот еще что, уже набирая номер, слышал я, как Стас говорит участковому: нужен хороший плотник». «Плотник есть», — отвечал тот. «Сергей Макарыч, инструмент захватил?» «Захватил», — отвечал один из понятых, — «и я оценил предусмотрительность участкового». «Хорошо», — сказал Северин, — «но до приезда эксперта к двери не подходить. А вот теперь, Нина Ефимовна, давайте поговорим о том, как он выглядел». Составлять словесный портрет по показаниям одного свидетеля — дело не слишком надежное. Я заметил, что мужчины вообще чаще всего запоминают максимум 1-2 детали, женщины больше, но не намного. И еще странно, одежду люди почему-то описывают гораздо точнее, подробнее и охотней, чем лица. Бывает и такое. Свидетель уверяет, что преступник у него перед глазами, узнает его из тысячи, а портрет нарисовать не в состоянии. Нина Ефимовна Лангуева оказалась свидетелем явно выше среднего уровня. «Значит, сначала одежда», — сказала она. «На нем была куртка такого, знаете, болотного цвета, в каких за грибами ходят, брезентовая, с капюшоном. Грязная и, мне показалось, рваная». «Рваная? Где именно?» «Не помню, но ощущение почему-то осталось, что рваная. А вот пуговицы на ней были как-то... пообдерганы, будто их с мясом повыдирали, я запомнила. Ни одной пуговицы на куртке не осталось. Под курткой рубашка какая-то, кажется, в клетку, а точнее не скажу. Вот штаны были черные, дешевые и очень уж грязные, в пятнах все». «В каких пятнах, не помните?» Ну, не как у маляра, конечно, а просто вид был такой, что это рабочая одежда. На ногах кеды или спортивные тапочки, тоже замызганные. Вроде все. Больше ничего не припомните? Сумки у него не было? Вообще, чего-нибудь в руках он не держал? «Нет, не помню». «Ладно, спасибо на этом. Нина Ефимовна, а лицо его вы не запомнили?» «Лицо», — протянула растерянно Лангуева. «Что значит запомнила?» «Узнать узнаю, наверное. Ну, а какие-нибудь детали? Вот вы сказали, кажется, он был небрит». «Да, усы у него вот». «Как же я про усы забыла?» «Черные усы». «Густые?» «Довольно-таки. Но так, не запорожские, естественно». «Нос?» «Уж больно вы много от меня хотите», — усмехнулась она. «Я и слов-то не знаю, что пописывать». «А я вам помогу», — азартно предложил Северин. «Какой нос, тонкий или мясистый? Крылья носа, ноздри, вспомните, ноздри, большие?» Лангуева устремила взгляд куда-то поверх моей головы, сосредоточенно сдвинув брови. Она рассеянно сыпала пепел на халат и не замечала этого. «Клиент медитирует», — говорит про такие минуты Северин, — «и очень их ценит». Он расспрашивал ласково, почти вкрадчиво, стараясь не сбить настроение. Я только успевал записывать. Не успели мы закончить, как в дверь позвонили. Приехал эксперт НТО Леня Гужонкин. Он тут же сориентировался в обстановке, попросил освободить прихожую, положил на пол свой объемистый саквояжик и откинул крышку. Понятые и Лангуева с любопытством наблюдали за ним. В чемоданчике помещалась лаборатория, пузырьки, пробирки, щипчики, пилочки, пинцеты и захваты. Леня выхватил склянку, ловким движением нацепил ей на горло пульверизатор, вроде тех, которыми пользуются парикмахеры, и подошел к двери в комнату Троепольской. «Посторонние тут не лапали», — пробурчал он больше себе под нос и нажал на грушу. Тончайшие пылинки наэлектризованного металла вылетали из наконечника черными фонтанами, разбивались о поверхность двери и образовывали большие кляксы с неясным содержанием. Но Гужонкин в этих кляксах ориентировался, как в собственной квартире. «Пальчики», — произнес он негромко, — «а вот, гляди, еще, и вот, достань-ка мне пленку». Я наклонился к его чемодану и достал рулон доктопленки. В сущности, это обычный скотч, но очень качественный. Леня отрезал куски один за другим. Он прижимал их к двери, и на них вдруг четко пропечатывался рисунок папиллярных узоров. Потом Гужонкин передавал их мне, и мы с Севериным наклеивали скотч на белую глянцевую бумагу. Священодействовали мы при полном молчании окружающих. Только один раз Лангуева поинтересовалась. «Наверное, мы с мужем должны будем сдать свои отпечатки, да?» «Все непременно», — пробормотал Гужонкин, не отрываясь от дела. Наконец он отодвинулся от двери, последний раз окинув ее взглядом, как художник, оценивающий свою работу. Я заметил, что он даже кончик языка от напряжения высунул. «Все!» — взмахнул он кисточкой, которой очищал наслоение металлической пыли. «Можете открывать, только замочек постарайтесь не трогать. Это ж придется с петель снимать», — почесал в затылке плотник. «Сымайте!» — царственно разрешил Гужонкин. Через 10 минут, ободрав притолоку, мы сняли дверь и отодвинули ее в сторону. Я заглянул в комнату Ольги Троепольской. Первое, что бросилось мне в глаза, был большой фотопортрет женщины, висящий на противоположной стене. Я понял, что это и есть Ольга. Там, в морге, у нее были холодные заостренные черты, но лицо тоже. Я сразу узнал его. Угловатое, немного асимметричное, в узкой рамке коротких, слегка растрепанных темных волос. Но здесь было еще кое-что. Взгляд чуть прищуренных, разглядывающих тебя в упор глаз с твердым выражением. Я успел отвлеченно подумать, что она, наверное, была ничего. когда за моей спиной сдавленно ахнула Лангуева. «Да, знатно тут поработано», — протянул Северин, и я оторвался от портрета. Вся комната была перевернута вверх дном. Шкаф раскрыт, вещи из него вывалены на пол, ящики серванта выдвинуты, сиденье дивана поднято, и он смотрит на нас, удивленно открыв свой беззубый рот».